Как это сделано? Часть первая. Парадокс Маяковского состоит в том, что мы отлично понимаем его пороки. Бессодержательность, на которую вполне справедливо указал еще Пастернак, противоречие, конъюнктурность в политике и однообразие в лирике, а все-таки думаем о нем по большей части симпатией, иногда с уважением, почти всегда с состраданием. А главное, нам бывает приятно его читать и повторять его цитаты, превратившиеся во фразеологизмы, не только благодаря газетным заголовкам, но и благодаря своей мнемонической притягательности. Риторика его убедительна. Чего там? Можно не понимать и даже ненавидеть Маяковского, и все равно повторять. Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп. Или «Вот вам, товарищи, мое стело, и можете писать сами». Природа этой симпатии в том, что, как сказал великий его предшественник, все же гораздо более глубокий, интеллектуальный, разнообразный по-человечески. «Хорошо поет собака, убедительно поет». Слушаем же мы Пласида Доминго, не вдумываясь в содержание, а чаще всего и не понимая его. Помню, в юности меня пленял французский шансон Марии Лафаре, скажем. Языка я тогда не знал и воображал, что она поет в точности про мою жизнь. А потом влюбился в девушку, которая по-французски как раз понимала. И она-то мне перевела, что героиня там лежит на пляже и загорает. С Маяковским, если вслушаться, примерно та же история. И оттого довольно забавны претензии к нему, которые нет-нет, да и раздавались в 80-х и позже. Как же он агитировал, а сам дезертировал? Как же звал на фронт, а сам прятался от мобилизации? Но не упрекаем же мы Доминго в том, что он военный марш поет, а сам в армии не служит. У него работа другая, и у маршей другое назначение. Маяковский чтец-декламатор, оперный певец исключительно высокого класса, блестящий профессионал. Он говорит только то, что хорошо декламируется. Вообще пишет исключительно для голоса, и в этом смысле безупречен. Все, что им сказано, сказано заразительно, и хочется, так сказать, подпеть. Вне голоса это не существует. И сам он прекрасно понимал. Не случайно один из лучших сборников назвал «Для голоса». Это хочется читать про себя, не обязательно вслух, но всегда именно декламировать, а не бормотать. В такт шагам, в такт работе, мало ли чему в такт. «Голос» — самое употребительное слово в его поэзии. Ему достаются лучшие определения. «И охоты поэта сокол, голос плавно сойдет на низы». «Охоты поэта сокол». «Лебедь Пота Шапоран. В детстве просил сестру отойти и послушать, хорошо ли звучит мой голос. Забирался в глиняный кувшин и читал оттуда. Декламировать обожал с первых лет жизни. Память идеальная, стихов помнил множество. Не имея слуха, обладал врожденным чувством ритма. Депрессии начались, когда стал хрипнуть. Голос последние годы иногда звучал надтреснуто. Больше всего боялся рака горла. Не потому, что умрет, а потому, что не сможет больше читать. Говорил, помру, никто так и не прочитает. Определение «бас» неточно. Диапазон огромный. В некоторых строчках, например, «это опять расстрелять мятежников, грядет генерал Галифе», переходит на фальцет. Бас — это скорее обозначение жанра. Стихи Маяковского написаны басом, с напором, медным звуком, мощью, упорством, подавляющей силой. А так у него в стихах диапазон огромный. Есть вещи для тенора, есть для альта. Вот тем, как это сделано, почему так звучит, запоминается, просится на язык в самых разных ситуациях, и стоит заниматься. Потому что Карузо интересен тем, как он звучит, а не тем, про что он поет и каковы его политические убеждения. Политические убеждения у него таковы, чтобы их хорошо было транслировать этим голосом.